Глава 7. Не смог лейтенант выполнить своего обещания, хоть и старался изо всех сил. Да что говорить, как только с блокпоста сообщили о том, что полковника предположительно похитили митингующие миротворцы, бойцы первого взвода тут же развернулись и бросились в погоню. Трейлер они нагнали быстро, но Хаммонцева там не отыскали. Там вообще никого из живых не было. Агент Кунина порешил всех свидетелей, и трейлер стоял брошенным у дороги. Если бы не сверхчувствительные, обновленные пришельцами сканеры, то они сбились бы со следа. Но сенсоры уловили подозрительную активность под землей. Отряд рассыпался, отслеживая показания сонаров, и обнаружил вход в подземную сеть катакомб. Однако тут их подкараулило жестокое разочарование. Вход в катакомбы был слишком мал для того, чтобы в него смогли протиснуться мухтары. И все могло для Павла закончиться плачевно, если бы по тревоге с заставы Уваров не выслал своих ребят для поддержания порядка на блокпосте. Поддерживать они, естественно, ничего не стали, а рванули со всех ног и шин к обнаруженному логову террористов и пособников инопланетного вторжения. Орудия МКП вышибли дверь в обнаруженном бункере, и внутрь пошла пехота заставы. Сопротивление они встретили жесткое, засевшая внутри охрана была сплошь из улучшенных. Но на стороне Уварова была экипировка, броня его бойцов останавливала пули, а ответным огнем они рвали бронежилеты противника как бумагу. Особенно ожесточенно предатели сопротивлялись, защищая своего предводителя и северное крыло. Здесь люди Уварова понесли первые потери. Двое убитых и один раненый. Даже самая надежная броня иной раз пасовала перед плотным обстрелом. Продавив и полностью уничтожив сопротивляющихся, Уваров оказался в неком подобии командного центра отступников, чем-то похожим на тот, что был на заставе. Ряды операторских пультов, большая тактическая карта, террористы засели тут с размахом. Одна беда, все серверы были дотла сожжены термитными шашками. Да еще один неприятный сюрприз. В полу командного центра сиял пролом. Заглянув в него, Уваров увидел тоннель. И стены этого тоннеля выстилали сияющие под светом налобных фонарей кристаллы. Сразу стало понятно, кто помог предателям построить и оснастить подземную базу практически под самым носом у заставы. Причем пришельцы озаботились безопасностью Кунина всерьез. Едва первые бойцы спустились в проем, как их тут же пришлось выдергивать обратно. «Вертушки! В тоннеле пришельцы!» Уварову срочно пришлось ретироваться и быстро отходить к воротам комплекса, где его бойцов могли прикрыть мухтары. Для пришельцев его ребята были легкой добычей. Полковник к тому времени окончательно вырубился. Уварову пришлось брать командование на себя. «Завалите выход на поверхность!» Лейтенант трезво рассудил, что ему не над вертушками победу одержать надо, а побыстрее полковника в санчасть доставить. «Огонь!» Проплавленные в породе стены не сдавались под ударами 100-миллиметровок почти целую минуту. Сонары МКП уже улавливали вибрации от разрезаемого лопастями воздуха. Свод рухнул буквально перед спешащими на поверхность пришельцами. Выстроившиеся в полукруг боевые машины подождали еще несколько минут. Вдруг вертушки начали бы прорубаться сквозь завалы. Но обошлось. Видимо, в задачу пришельцев входила только защита VIP-персоны. «По машинам!» — скомандовал Уваров, и его бойцы погрузились в джипы. Бессознательное тело полковника и так уже находилось в одном из них. «МКП прикрывают отход! Двинули!» Второй раз за день Павел пришел в себя в больничной палате. Его тело было примотано к кровати двумя широкими лентами. Ни рукой пошевелить, ни ногой. Повернув голову, он увидел целую батарею мерно пикающих и рисующих красивые графики и диаграммы медицинских мониторов. К левой руке крепилась прозрачная трубка, внутри которой виднелась какая-то красноватая жидкость. Рассудив трезво, что самостоятельно ему лучше не выпутываться, Павел открыл рот, чтобы позвать на помощь. Однако в глотке стояла такая сушь, что он едва смог издать тихий хрип. Павел попробовал откашляться, но тут, легко зашелестев, ушла в сторону дверь палаты. «Очнулся!» — радостно крикнула Марина, увидев открытые глаза Павла. «Как вы себя чувствуете?» Она подошла к кровати и пробежалась взглядом по мониторам. «Зачем меня связали?» — кое-как просипел Павел. «Для вашей же безопасности», — ответила доктор, и полковника посетило неприятное предчувствие. «Это что же тот мерзавец ему вколол, что Павла теперь придется охранять от себя самого. Девушка, заметив, как помрачнело лицо полковника, торопливо добавила. «Ой, нет, вы не так поняли. Вам вкололи очень токсичную гадость, и мы опасались судорог». «Обошлось?» «Да, Уваров вас очень вовремя доставил». «Уваров? Эх, плачут по лейтенанту капитанские погоны. Кунина поймали?» Доктор отрицательно покачал головой. «Жаль. В остальном все закончилось благополучно». «Ну, как вам сказать?» «Как есть. И это, отвяжите меня, пожалуйста». «Простите». Девушка нажала кнопку на пульте, и удерживающие Павла ленты втянулись в больничную койку. «Ну так что у нас пошло не по плану?» Павел сел и принялся растирать онемевшее от укола плечо. «Может быть, потом?» — попыталась улизнуть девушка. «Сходите, лучше поужинайте. Вам силы восстанавливать надо». Чтобы сломить сопротивление девушки, Павлу хватило одного красноречивого взгляда. Она села рядом и протянула Павлу планшетник. «Новости», — сказала она, ничего толком не объяснив. Полковник взял планшет и запустил видеопоток. На экране появилась журналистка с микрофоном в руке. На заднем фоне мельтешила толпа с плакатами в руках. Еще чуть дальше виднелся блокпост, на котором Павел был похищен. «К нам поступает информация о том, что сегодня солдаты международного корпуса без какой-либо веской причины напали на мирных митингующих возле этого блокпоста». «Чего?» — у Павла вытянулось лицо. «Это Уваров? Зачем он напал на людей?» Доктор кивнула на экран, мол, смотрите дальше. «Приехали! Начали стрелять!» — торопливо давала интервью какая-то тетка с рисунком инопланетянина на кепке. «Страшно было! Просто ужас! Бах-бах! У меня теперь левое ухо ничего не слышит! Потом главный их потащил Олесю в трейлер». «Олеся — это кто?» — уточнила репортер. «Олеся? Координатор наш. Его вот утащил он ее в автобус». «Кто утащил, простите?» «Генерал этого корпуса. Или майор. Я в этом плохо разбираюсь. Утащил и увез, представляете?» «А дальше что было?» «А что дальше? Стоим и требуем, чтобы нам ее вернули», — произнесла тетка с самым воинственным видом. «Неделю будем стоять. Месяц, если понадобится». «Хорошо. Спасибо вам». Репортер поблагодарила женщину в кепке, и та вернулась к протестующим. «Из непроверенных источников к нам поступила информация, что угнанный трейлер найден. Он оцеплен полицией, и прессу к нему не подпускают. Также официальные лица пока отказываются комментировать это происшествие. Но мы остаемся на блокпосте и выйдем в эфир, как только получим новые данные». «Трындец!» — полковник остановил запись. «Что с этой Олесей? Наши ее взяли?» «Приходу Уварова в трейлере были только убитые, и девушка, которая вас в ловушку заманила, тоже». Голова Павла, и так грозящая лопнуть от закачанной в организм химии, раздулась еще на несколько сантиметров. Это что же получается? Прав оказался Кунин. Корпусу и армии теперь не только придется с пришельцами воевать, но и второй фронт открывать против диверсий и дезинформации. Сейчас пресса обнаружит трупы и поднимет такой вой, что проект «Корпус» можно будет закрывать, толком и не развив. Понятно, что будет дана официальная версия событий, но ведь поползут устойчивые слухи, что с гражданскими лицами разделалась международная военизированная организация. У Павла сжались кулаки. Ох, и стоило же Кунина придушить во вторую их встречу. А с другой стороны, толку? Убей он тогда предателя, пришельцы бы через день замену ему нашли. Не такая Кунин важная птица. Так, голова для переговоров. Пикнул лежащий на тумбочке рядом с Павлом коммуникатор. «Хаманцев слушает», — ответил полковник на вызов. «Да уж, заварил ты кашу, Хаманцев». Ромин начал диалог без приветствий и прелюдий. «Виноват, товарищ генерал». «Вины твоей прямой не вижу. Для всего командования эта подстава была большим сюрпризом. Но, Павел Борисович, ты уж там поаккуратнее будь». «Куда аккуратнее?» — вырвалось у Павла. «Я и так с этими протестантами, как с хрустальной вазой. Извините, пожалуйста. Благодарю, простите. Ведь оно как было?» «Я в курсе. Прочитал рапорты твоих орлов. Дело мы замнем. Уже сейчас пиарщики над ним трудятся. Но впредь избегай контактов с мирным населением. Провокация — это явно не последняя». «Да как избегать? Они же сами на заставу ломятся. Что мне, ворота перед ними открыть и дорожку красную постелить?» «Отставить дорожку. Я направлю к тебе военную полицию. На всех внешних блокпостах они твоих подменят. Это мера временная. Потом придумаем что-нибудь на постоянку. Юридический статус заставы и прилегающей территории...» Планшетник Марины, лежащий на коленях у полковника, вдруг включился сам собой. «Внимание! Срочная новость!» — прокричал динамик. Павел скосил глаза на экран, ожидая продолжения эпопеи на блокпосте. Но на появившейся картинке был не он. Городская улица, судя по всему, европейская. Машины спешат, люди по тротуарам куда-то целенаправленно движутся. Видео шло с камеры наблюдения. Сегодня в Париже был совершен дерзкий теракт. Из общего потока вынырнули и припарковались возле бордюра два автомобиля. Первый темно-синий, с белой полосой и надписью «Жандармерия» на боках. За ним остановился роскошный черный седан. С водительского места вышел офицер. Он обошел машину и открыл заднюю дверь. Из салона вышел генерал в парадном мундире, который украшали многочисленные разноцветные награды. Генерал только успел надеть и поправить фуражку, когда в левом ряду остановились два желтых автомобиля такси. Приблизительно в 30:45 по местному времени шестеро неизвестных прямо в центре города обстреляли кортеж. Из открытых окон и люков такси высунулись те самые упоминаемые в репортаже неизвестные с короткими автоматами в руках. Действовали они быстро и слаженно. Жандармы даже выскочить из машины не успели. Стекла их машины пошли непрозрачной паутиной от многочисленных попаданий. Вторая тройка сосредоточила огонь на вышедших из седана офицерах. Младший из них успел выдернуть из кобуры пистолет, но его тут же прошила короткая очередь. Генерал не успел обернуться. Его расстреляли в спину. Такси синхронно тронулись, налетчики скрылись в салонах автомобилей. На проезжую часть выкатилась генеральская фуражка. В результате теракта убиты двое жандармов и два высокопоставленных офицера Корпуса обороны Земли. Ответственность за террористический акт взяла на себя группировка «Обновление». Интерпол сообщает, что до сегодняшнего инцидента она никак себя не проявляла. «Обновление!» — Павел потер виски, пытаясь вспомнить. «Обновление, обновление!» «Черт! Кунин! Генерал! Кунин толдычил про какое-то обновление!» Ромин слушал экстренное сообщение по коммуникатору. «Секунду!» — сказал он. «Я сейчас уточню. Побудь на линии!» Пропал он больше, чем на секунду. «Убит Ален Мора, командующий корпусом. Ты уверен, что Кунин упоминал обновление?» «Не в контексте вооруженной группировки. Из него вообще какой-то фанатичный бред в основном лез. Жду от тебя подробнейшего рапорта. Немедленно. Постарайся вспомнить дословно, до каждой буквы, что он говорил. Это серьезно, полковник? Это очень серьезно. Получается, что Кунин — это не наш местный изменник, не проблема локального уровня. Если они в Париже смогли добраться до Мора, значит, сеть предательства охватила всю планету. Понял? Сделаю». Павел напряг разум, стараясь вычленить что-нибудь полезное из диалога с Куниным. Обычный трёп фанатика. Ромин прав. Надо в отчет внести все дословно. Пускай головы у штабных аналитиков пухнут. Может быть, что-то и удастся нарыть. Отчет Павел отправлял, используя больничный терминал. Показываться с дрожащими конечностями в командном центре было бы глупо. Бойцы должны верить, что их командира и крупнокалиберный снаряд не свалит, не то что какой-то там укольчик. Пока его пальцы отстукивали по клавиатуре, мозг осознал и ужаснулся всей глубине проблемы. Пришельцы превосходят технологически людей на порядки. Оно и понятно, это же пришельцы смогли преодолеть бескрайние просторы космоса или пробурить портал из другого измерения, а не земляне. С военной точки зрения тоже не все гладко. Что ни боестолкновение, то чудовищные потери. Пришельцев, конечно, относительно землян немного, но если начать их тупо трупами заваливать, неизвестно, что раньше кончится — они или людские ресурсы. А теперь самое поганое. Пришельцы каким-то образом пробрались во властные структуры. Хрен бы с ним, с Куниным. Бегает, странные речи болтает, таблички на лбу хвастается и народ баламутит. Рано или поздно добегается. Ибо не только застава им занимается, но и более компетентные органы. Но если предатели смогут выследить и уничтожить главу корпуса аж в Париже, то дело принимает совсем дурной оборот. Маршрут следования генерала Мора однозначно в интернете было не найти. Либо выследили, либо подкупили. И второй вариант был вообще мерзким. Даже в корпусе могла поселиться крыса. С невеселыми думами Павел закончил составлять рапорт и листал его, проверяя, не забыл ли он чего. Вдруг свет в палате мигнул и погас. Мигнул и терминал, заставив полковника выругаться. Сохранился ли с таким трудом набранный текст? И что случилось с электричеством? Лаборатория и медицинский комплекс имели сразу три резервных линии, что исключало малейшие перебои в энергоснабжении. «Доктор Синицына! Доктор Синицына!» — ожил коммуникатор Марины. «Просьба пройти в четвертую лабораторию». «Что случилось?» — ответила девушка. «У нас инцидент», — взволнованно сообщил оператор. «Охрана нужна?» — встрял в разговор Павел. «Нет, нет. У нас авария. Последствия устраняются, но вам надо взглянуть. Иду. Я с тобой». Павел решил рискнуть имиджем и отправился за Синицыной в больничной пижаме. Медкомплекс и лаборатории связывал между собой подземный переход. Аварийные плафоны на его стенах мерцали оранжевыми вспышками, что говорило об аварийной ситуации, которая, впрочем, не представляла опасности. Она либо была устранена, либо находилась в процессе устранения. В коридоре, разделявшем лаборатории, было людно и шумно. Толпа в белых халатах в основном сгрудилась возле двери с номером 4. Вход охраняли два человека Уварова, которые беспрепятственно пропустили полковника и доктора внутрь. Лейтенант молодец, на ситуацию среагировал верно. И пост снаружи выставил не зря, нечего волновать умы научных работников. А взволноваться было отчего. В железобетонной стене кто-то вырезал идеальный круг 3-метрового диаметра, а потом получившийся кругляш аккуратно вытащил и испарил, или дематериализовал, потому как искомого круга нигде не было видно. Только в стене зияло дырище, оставляя обнаженную укрепляющую стену арматуру, кабели и трубу коммуникации. Посреди этого форменного бардака с выпученными глазами стояли двое лаборантов, при появлении начальства, начавших делать вид, что они совершенно ни при чем, и вообще, что их смена окончена, и им пора бы удалиться на покой. «Что здесь произошло?» — сурово спросил Павел. «Так это... эксперимент номер 1336-БИС», — ответил один из лаборантов. «И над чем был этот бисовый эксперимент?» «Над орудием топтуна», —